Глава 12. Когда взрослый и большую часть суток неплохо вооруженный мужчина третий раз за неполные 2 недели отхватывает по самое не балуйся, эта нехорошая тенденция начинает действовать ему на нервы. Справедливости ради стоит отметить, что последний вынос тела случился исключительно по глупости и недальновидности милорда Аптелемнара, а следовательно злиться нужно на самого себя. Неплохо было бы еще и за локоток себя укусить. За тот, который теперь отказывается гнуться, счесанный до кости и кровоточащий. Благо, зубы целые остались. Почему-то раньше Эрин вполне доверял профессионализму дровского спецназа, и Дзир никогда не подводил его ожидания. Почему сегодня все пошло иначе, непонятно. Даже если предположить, что темные эльфийские стрелки по ошибке перестараются с ведьмаком, то присутствие среди боевых магов-аниматора гарантирует, что содержимое его мозгов станет достоянием НЧЧК. Сноска. Аниматор – некромант со знаком плюс. Не оживляет мертвецов, а лишь считывает остаточную память. Какого же цвета радуги капитан Аптелемнар сунул свой нос в темный подвал, где его с нетерпением поджидал 3 нитки? Ответ прост, как удар прикладом. Желание еще раз доказать себе, окружающим и кое-кому еще, что бывший лучший, но опальный, таки имеет право носить форменные брюки на чреслах и погоны на плечах. Рыцарь хренов. А теперь знаменитый ведьмак валяется весь из себя мертвее мертвого. И даже мозгов как таковых у него больше нет, чтобы в них мог покопаться аниматор. А если бы и были, то после беспримерного подвига леди Анарелла Тиони остаточной памяти там примерно как у куста калины в поле у ручья или фикуса в кабинете товарища Шрака. Но дипломированная мыслечтица и графа Магиня виновна лишь в том, что пришла на помощь своему дубоголовому, прости же, Лытьковское, шефу. И опять же, по милости последнего, бедную девочку сотрясает нервная дрожь при виде расколотой башки ведьмака, первого разумного существа, которого она убила собственной рукой. Вот только что взяла и убила, забрызгав его мозгами половину подвала. Сразу встать Эрин не мог, как ни пытался, даже с помощью Нолвенде. Ноги подламывались в коленях, а пол ходил ходуном. Но в конце концов энчичикист сумел опереться на девушку и, уткнувшись носом в ее теплую, пахнущую пылью макушку, отковылять к ближайшей машине скорой помощи. От его помятой персоны никакой пользы уже нету. Трупом ведьмака, разгромленной лабораторией и нехорошей квартирой займется Маки сотоварищи. На то они и положили свои жизни на алтарь криминалистики. «Никому не говори про ментальную атаку», – на всякий случай предупредил девушку Эрин. «Смысла уже нет каяться. Договорились?» И многозначительно поглядел в глаза напарницы. «Договорились, милорд», – покаянно молвила Нолвенде. «Как вы себя чувствуете?» «Хреново, леди», признался Эрин Рандир. В руки фельдшеров-гоблинов он уже практически рухнул, весь мокрый от холодного пота. А что вы хотите? Болевой шок он и у эльфов не вызывает восторга и эйфории. Холода Эрин не чувствовал. Совсем. И то, что его раздевают до исподнего практически на улице при открытых настежь дверцах реанимобиля, эльфа нисколечко не волновало. Скорее бы избавиться от сводящей с ума боли в вывернутых пальцах, да и вывести колоссальный синяк на груди тоже не мешает. Скулить «пожалуйста, ну пожалуйста, быстрее, не могу больше терпеть!» «У-у-у!» при подчиненной тоже не годится. Не соответствует заявленному образу бравого и доблестного, так сказать. «Эк, тебя обработали, командир!» – сочувственно вздохнул гоблин в промежутке между лечебными пассами. «Живого места нету. Кто же это был?» «Друид бешеный?» «Ведьмак постарался», — пояснил Эрин без всякого хвастовства. «Силен ты, командир», — похвалил второй фельдшер. «Если бы не вот эта леди», — энчичикист кивнул в сторону Нолвенде, демонстративно отвернувшийся от полуобнаженного начальника. «Если бы не ее беспримерная меткость, то сейчас бы меня грузили в другую машину, в наглухо застегнутом мешке. М-да». Гоблины подцокали языками, любуясь переливами оттенков сине-багрового кровоподтека на шее эльфа. «Качественно душил ведьмачище, профессионально. Ты только глянь, мрак, какой роскошный лигатурный след. – изрек старший из гоблинов. «Прямо как в учебнике. Наклони-ка голову, командир. Осторожненько и не дергайся». «Не буду, только поторопитесь. Мне еще вышестоящим докладывать», – взмолился Эрин. «Будь спок, скоро будешь лучше всех. Выпей-ка эликсирчику, сейчас полегчает». Сомнительно, конечно. Как бы ни старались гоблины, сколь бы сильными целительскими заклинаниями ни пользовались, а организму потребуется время на полноценный отдых. Иначе кранты об Телемнару. Ах ты ж! Это, наконец, принялись за его онемевшую и распухшую до состояния колоды руку. От обморока следователя удержал лишь ожидаемый приход остальных фигурантов недавнего захвата.